в особенности если королевство придется сколачивать из вольных маноров, чересчур буйная вольница. Тогда попробуйте Глан, прекрасная страна. Правда, сам я давненько там не был. Нынешний король меня что-то не взлюбил и соизволил внести мое имя в список злодеев короны. Но все равно моя родина — прекрасный край. А король, должен вам откровенно признаться, большой негодяй, и вряд ли его можно назвать государственным деятелем, способным привести страну к процветанию. Попытайте удачи. Всегда найдется достаточное количество предводителей кланов, готовых вас поддержать. У вас, как у Лара, есть некие преимущества. Кроме всего прочего, ваши предки родом из Глана. Слушайте, вы серьезно? Да черт его знает, сказал капитан Зо. Понятия не имею. Пытаюсь помочь вам определиться в здешней жизни и найти себя. По-моему, там, за облаками, чертовски скучно. Вот и Борн того же мнения. И все равно меня что-то не тянет в короли, сказал Сварог. И правильно поддержал побагровевший и повеселевший боцман Блай. Торчишь себе на троне, как дурак, а каждый герцог спит и видит, как бы тебя прирезать. А там, где герцогов приструнили и срыли фамильные укрепления, другие напасти. Парламенты созывай, хоть для видимости. Ломай голову над большой политикой. Фаворитки из казны гребут, склоки на каждом шагу. В море лучше. Там тебя в спину, ну, никак не зарежут. Уверен? — иронически усмехнулся капитан Зо. Боцман подумал, понурился. Могут, конечно, и на море сунуть нож в спину. Однако ж, все лучше, чем торчать на престоле. Можно подумать, ты был наследным принцем, но предпочел папиной короне славную судьбу джентльмена удачи, — засмеялся капитан Зо. Ладно, друзья мои, приканчивайте бутылку, и будем расходиться, вечереет, а у графа Гейра уже слипаются глаза. Денек у него выдался бурный. Да и нам не стоит засиживаться, ни на рейде сигулы стоим. Глава вторая. Вторая кавалькада. Взрыв глухой и мощный раздался, когда Сварог натягивал второй сапог. За ним второй, третий. Пробежав по коридору, он вылетел на палубу. Огляделся. Не было ни суматохи, ни оживления. Прогремел четвертый взрыв. На сей раз Сварог увидел сквозь путаницу такелажа, как далеко за кормой взлетел белопенный столб, в точности как вчера, когда он впервые увидел корабль. У выреза в борту стояли трое матросов. Двое держали узкий жестяной желоб, уложив его второй конец на планшир, а третий укладывал небольшой бочонок. Что-то сделал, стоя спиной к Сварогу. Над бочонком взлетело облачко белого дыма. Те двое приподняли желоб, и бочонок, оставляя за собой сизую струйку дыма, с рокотом улетел за борт. Все уставились за корму. Сварог машинально стал считать. На десятой секунде громыхнуло прямо в келеваторном следе, взлетел столб воды. Все трое переглянулись с чувством исполненного долга, положили желоб и праздно расселись на палубе. Двое вытащили короткие трубочки, третий принялся лениво пощипывать струны виолона. Сварог уже успел заметить, что у здешних морячков есть два любимых способа убивать свободное время — дымить табаком и тренькать струнами. «Все нормально, милорд», — бросил один, заметив Сварога.